Глава 14. Тора о соблюдении Торы. Мы рассмотрели ряд мест из книги Деяний, которые свидетельствуют, что мессианские иудеи соблюдали Тору с любовью, милостью и милосердием. Это не должно нас удивлять. В Торе подчеркивается, какого именно следования закону хочет Бог от своего народа. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая». Книга Второзакония, 6 глава, с 5 по 7 стих. «Всему Израилю из поколения в поколение поручается любить Бога, храня Тору в своем сердце и научая ей других во всякое время и в любых жизненных ситуациях». Мессианская община соблюдала Тору, выражая тем самым свою любовь к Богу, видя в ней Божий дар милости и милосердия. Исцеляя силой своей веры в Мессию Иешуа, помогая деньгами голодающим мессианским иудеям страны Израиля, ее члены соблюдали Тору в любви. Во всех своих делах они являли, по примеру Иешуа, сострадание к отдельному человеку или общине, притворяя тем самым в жизнь слова Торы. Именно о таком отношении и таком побудительном начале говорится в 6 главе Второзакония. «Я не собираюсь превозносить Тору до небес или делать из нее идола, если бы это даже было возможно. Тора не есть Бог. Никто и ничто не может посчитаться наравне с Ним. Но Его воля, Его пути и даже обетования о пришествии Мессии открыты в Торе. Знать и любить Тору значит лучше знать Бога и больше любить Его, говоря с Ним на Его языке». Если мы взглянем на сказанное во Второзаконии в 6 главе с 5 по 7 стих, имея все это в виду, мы поймем, почему изучение и притворение в жизнь Торы имеет столь решающее значение для нашей жизни. Это относится и к мессианским иудеям, и к неевреям, которые веруют в Иешуа, иудейского Мессию. Как написано: «Научи меня уставам Твоим, дай мне уразуметь путь повелений Твоих и буду размышлять о чудесах Твоих». У меня есть опыт руководства мессианской общиной в Израиле, поэтому я хорошо знаком с возможным отношением к соблюдению Торы. Кто-то боится всего, что как бы то ни было связано с Торой и иудейской традицией. Другие настолько преданы соблюдению мицвот именно данным конкретным образом, что начинают относиться ко всем остальным со своего рода гордостью, стремятся к самоутверждению, забывая о милости и милосердии Божьем. Живя в Израиле, я участвовал в исследовательской группе, которая на протяжении 3 лет изучала взаимоотношения мицвот и Нового Завета. Мы искали возможности воплотить наши открытия в своей собственной жизни. Вывод, к которому мы пришли тогда и который сегодня ничуть не потерял для меня своей актуальности, состоял в том, чтобы позволить каждой семье свободно решать, как ее члены будут соблюдать мицвот. Невозможно заставлять соблюдать мицвот тем или иным образом. Всякое давление тут совершенно немыслимо. Мы стремились восполнять свое образование, чтобы принимать разумные и ответственные решения, касающиеся нашего образа и способов соблюдения мицвот. Сейчас, годы спустя, я вспоминаю это решение, и я уверен, что оно было лучшей отправной точкой для соблюдающего Тору мессианского иудаизма наших дней. Мы можем помогать друг другу в изучении Торы и в понимании принципов, следуя которым Иешуа притворял в жизнь мицвот. В то же самое время мы не должны давить друг на друга, заставляя приспосабливаться к нашим собственным стандартам. Когда Мессия вернется, Он в конце концов научит нас совершенному пути соблюдения мицвот в милости и любви к Богу. Но до тех пор, по слову соблюдавшего Тору мессианского раввина Шаула из Тарса, мы видим как бы сквозь тусклое стекло. Иначе говоря, вооружившись теми знаниями и той любовью, которая есть у нас, Мы боремся за то, чтобы, насколько это в наших силах, жить правильно. Тем самым мы не изменяем нашей ответственности за соблюдение Торы. Мы будем по-разному понимать то, каким образом ее соблюдать. Это неизбежно. Мы уже видели, что существование расхождений в данном вопросе было нормой на протяжении всей еврейской истории. Какие бы различия ни существовали у нас с другими общинами, они всегда могут идти на пользу целому. Мы не должны испытывать давление или сами требовать мгновенных изменений от других. Пророк Михей говорил о верном, исполненном любви пути, следуя по которому нужно исполнять Тору. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». В Новом Завете изображена мессианская община, которая соблюдает Тору, следуя слову пророка Михея. Верующего должны были отличать справедливость, любовь, скрепляющая завет с Богом, и смирение. Эта община в первом веке соблюдала Тору так, как предписал сам Бог, следуя зову любящего сердца. Будем же и мы, соблюдая Тору, прославлять Бога так, как делали это они.